Глава 41. Не имею ни малейшего понятия, когда Бет снова меня пригласит. И я не собираюсь торчать здесь в бесплодном ожидании. Я не работаю на Бет. И теперь ей придется подстраиваться под мой график. Не могу заставить себя ответить Марко и договориться о встрече с ним и Энни, пропустить пару стаканчиков за знакомство. Поэтому пишу детективу Гарсии, что буду у нее чуть позже 11. Я никогда не бывала в отделении полиции на северо-западе округа Колумбия, в том самом, где работает детектив Гарсия. Но когда вхожу в здание, оно кажется знакомым. Этот полицейский участок мало чем отличается от тех, куда мне приходилось ездить по долгу службы. Один раз я забирала клиента-подростка, задержанного за кражу в магазине. Другой раз писала заявление о судебном запрете для матери, которая слишком бурно отреагировала на мою рекомендацию по опеке. Детектив Гарсия встречает меня в приемной, у длинных деревянных скамей, выцветших и износившихся под весом жертв и обвиняемых, что сидели на них на протяжении многих лет. На детективе черные широкие брюки и пиджак поверх кремовой блузки. Длинные прямые волосы распущены. На лице легкий макияж. Интересно, а что у нее с личной жизнью? На пальце нет обручального кольца, но она, возможно, специально его не надевает. Детектив, работая над делом, стремится получить информацию, а не выдать ее. Она ведет меня мимо двух офицеров в форме, сидящих за стойкой регистрации, и через офис открытой планировки с низкими перегородками. Атмосфера рабочая, вокруг слышен гул энергичных, хотя и приглушенных голосов. А еще до меня доносится запах свежесваренного кофе из старой доброй кофемашины компании «Мистер Кофе». Я не вижу ни растений, ни картин, ни семейных фото. В этом мрачном месте никто не хочет смотреть на фотографию своего малыша, на которой он сладко улыбается беззубой улыбкой. У каждого копа из тех, кого я знаю, где-то на подкорке прописано четкое разделение между работой и семьей. Стол Гарсии расположен в углу. Она пододвигает мне свободный стул. «Как ваши успехи в расследовании?» Интересуется детектив, когда мы усаживаемся. Я не сразу отвечаю. Не могу выдавить ни слова. В центре аккуратного стола лежит всего одна папка. На ней напечатано «Мэри Хадсон». Имя моей матери. Спустя десятилетия буквы выцвели и приобрели мягкий серый оттенок. Мне очень хочется провести пальцами по имени матери. Папка не толстая, но в любом случае в ней содержится намного больше информации, чем в обрывках моих воспоминаний о той ночи, когда мама умерла. «Стелла?» Поднимаю глаза на детектива. Она поняла, что я горю нетерпением узнать содержимое папки, и придвигает ее ко мне на несколько дюймов, придерживая двумя пальцами. Я спрашивала о Баркли. Как обстоят дела? О, ну я... У меня немного информации. Надеюсь, скоро смогу дать рекомендацию по опеке, но пока не знаю, когда именно это произойдет. Очень плохо. Ее лицо непроницаемо. Я удивленно поднимаю брови. Что именно? Что вы не хотите со мной поделиться. Но я вас понимаю. Информация конфиденциальная. Вы не хотите рисковать, раскрывая эти сведения. Она говорит и одновременно отодвигает от меня папку. Я замечаю ее обгрызенные ногти. Мне следует поблагодарить детектива за уделенное время, встать и выйти. Но я не могу. Меня удерживает содержимое папки. Я очень сильно хочу знать, как умерла моя мама. Если обнаружится, что она не предпочла наркотики родной дочери, что ей насильно ввели героин или ее убили иным способом, то, может быть, я, наконец, успокоюсь. «Ну, дело ваше», — говорит детектив Гарсия очень тихо, практически шепотом. От моральной дилеммы скручивает живот. «Кому я предана больше? Моей маленькой клиентке или матери, которая меня любила? Что сильнее, моя профессиональная клятва или верность семье, которая у меня когда-то была?» Экран телефона Гарсии начинает светиться, но она его игнорирует. Звуки полицейского участка, коснувшиеся моего слуха, шутливая беседа двоих офицеров у кофемашины, хриплые выкрики парня где-то в отдалении, вой сирены затихают. Мне нужно кого-то предать. И я жертвую Роуз. Правда в том, что любой из них мог это сделать. Говорю я шепотом, как и детектив Гарсия. Бет, Иэн, Гарриет, или, возможно, Бет и Гарриет действовали сообща. Даже Роуз могла это совершить. Взгляд детектива становится острым. Могу поклясться, что почувствовала, как изменился ее настрой. Откровение, кажется, не удивило ее. Я это сделала. Я переступила край пропасти. Но детективу этого мало. Я понимаю, что нужно рассказать ей больше. Роуз — проблемный ребенок. Баркли возвели вокруг нее стены, но мне все же удалось поговорить с ее психотерапевтом и учителями. И я, наконец, начинаю пробиваться к девочке сквозь эти преграды. Я не смогу выполнить свою работу, пока не выясню, что на самом деле произошло с Тиной. И у меня есть возможность это выяснить. И когда я буду достаточно уверена в своих предположениях, вы узнаете об этом первой. Детектив Гарсия кивает. Она берет телефон и начинает листать список контактов. «Дайте мне свой номер. Я хочу вам кое-что прислать». Я диктую номер телефона, и на экране появляется сообщение. Это номер телефона человека по имени Сэмюэл Принц. Он работал в ФБР. Он знает, что такое проблемные дети. Скажите, что это я вас направила к нему. Я благодарю детектива, она кивает. Затем встает, застигнув меня врасплох. Мутит от одной мысли, что она все это подстроила и сейчас выпроводит меня. Гарсия спрашивает. «Вы не против подождать здесь? Мне нужно в уборную. Я вернусь через 5 минут». Я киваю, понимая скрытый смысл ее слов. Как только детектив исчезает из виду, я хватаю папку и жадно ее открываю. На прочтение каждой страницы нет времени, но я могу их сфотографировать. Не разрешаю себе реагировать на слова, которые выскакивают передо мной. Следы от шприца, нет следов связывания, нет оборонительных ран. В участок доставлена девочка, которая не разговаривает. Вижу токсикологический отчет, а также заключение офицеров, работавших на месте происшествия. Я все фиксирую, снимаю на телефон все страницы. Далее идут фотографии. Я с трудом проглатываю ком в горле и фотографирую каждый снимок. Руки так сильно трясутся, что некоторые фотографии получаются размытыми, и я опираюсь локтями о стол, чтобы вышло более четко. Я не позволяю себе раздумывать над увиденным. Делаю все на автопилоте. 2 стакана со светло-коричневой жидкостью на журнальном столике. Щелк. Тело матери, распластанное на полу. Щелк. Внутренняя сторона локтя матери со старыми и новыми следами от иглы, высохшая капля крови. Щелк. Близкий снимок обмякшего лица матери, мутных невидящих глаз. Щелк. Последняя фотография, и закрываю папку. Мне не хватает воздуха. Паника сжимает меня своими тисками. Я встаю и дико оглядываюсь. На меня пристально смотрят два копа у кофемашины. Нужно отсюда выбираться. Стены, кажется, вот-вот обвалятся. На дрожащих ногах плетусь обратно в приемную, мимоходом ударяюсь бедром об острый край стола. У входа встречаю детектива Гарсию. Даже не представляю, что она думает, глядя на меня. Она что-то говорит, но из-за шума в ушах я ее не слышу. Выскакиваю на улицу, жадно вдыхаю воздух, ослепленная ярким солнечным светом. Затем бросаюсь бежать. Сердце готово взорваться. Содержимое моей сумки словно бомба замедленного действия. Я несусь по тротуарам и через перекрестки до тех пор, пока адреналин не иссякает в моем организме. Я останавливаюсь, склоняюсь над кустом, и меня рвет. Выпрямившись, вижу, что я недалеко от монумента Вашингтону. В паре десятков ярдов торгуют содовой, кренделями и хот-догами. В конце очереди стоит семья — отец, мать и дочь в возрасте 2-3 лет. Я становлюсь за ними. Мне нужна бутылка воды, чтобы ополоснуть рот. Меня все еще трясет. Никак не отдышаться, но, по крайней мере, я взяла себя в руки. Вода, дом, душ, обед. Мысленно перечисляю все стоящие передо мной задачи, радуясь тому, что между ними нет пробелов. Отец и мать держат дочь за руки. «Покачайте меня!» — кричит девочка. Родители приподнимают дочку и начинают раскачивать вперед-назад. Слышу ее восхищенный смех. Мать оборачивается ко мне, улыбаясь. «Простите, она просто обожает, когда ее качают». «О, это замечательно!» — отвечаю я. Я смотрю на их сплетенные руки, голова начинает кружиться. Я возвращаюсь мыслями в прошлое. Для меня эта ситуация представляет собой неожиданный подарок, который одновременно и разбивает, и наполняет мое сердце. Мои родители тоже меня так развлекали. Давнишние воспоминания всплывают, словно серебристые пузырьки из глубин темных вод. Вокруг был какой-то парк или поле, место, где росло много-много зеленой травы, и родители подхватывали меня за руки и качали во время прогулки. Я практически чувствую тепло их ладоней и ту чистую радость, которую тогда испытывала. Глаза наполняются слезами, и я знаю, что они хлынут прежде, чем подойдет моя очередь. Поэтому я опускаю голову, поворачиваюсь, бреду к машине, и с каждым шагом детский смех становится все тише.